Глава 7. «Синсера, положи вилы!» — послышался раздраженный возглас Харша. «Еще чего! Уже бегу, волосья назад! Я не стану стейком на перу их дракона!» Женщины семейства Харш судорожно обмахивались изящными веерами, а мне вдруг захотелось затолкать им их в... «Ты все не так поняла!» — устало вздохнул лорд. «Правда? А что случилось с предыдущими так называемыми невестами, м?» Я сделала выпад, но лорд ловко увернулся. «Они не были его суженными!» — воскликнул Харш. «Сейчас же положи инструмент!» «Мне должно стать легче от этого!» Я грозно сверкнула глазами. «А ну-ка, не подходите!» Жена Харша вздохнула, затем силой схватила сына за ухо. Я аж ошалела. «Мартин Джерард Харш, сейчас же извинись перед леди и возьми свои слова назад!» — гаркнула она. Вокруг воцарилась пугающая тишина. Казалось, что я слышу, как потеет крошечная лысина Харша. Мальчик испуганно взглянул на мать. «Давай!» — она подтолкнула нерадивого отпрыска ко мне. А я от неожиданности даже вилы выронила. Оказалось, вокруг уже собралась изрядная толпа слуг. Вот же стервятники. Один парень подбежал и схватил любимый инструмент местных крестьян. «Мама!» — мелкий засранец в синем бархате развернулся к матери, но она выглядела непоколебимой, как скала. «Кажись, я поняла, кто здесь хозяин, то есть хозяйка». «Извини!» — буркнул Харш-младший, подойдя ко мне. «Принц Валгус никого не жрал!» «Не верю!» — ехидно хмыкнула я. «Это правда!» — пискнула одна из сестер синебархатного. «Принц — прекрасный правитель!» «Это никоим образом не мешает ему кушать невест на завтрак!» — огрызнулась я. «Кстати, об этом. В наступившей тишине особенно ярко выделился один звук. Вой моего желудка. Да покормите меня уже!» «У вас в поместье еда водится?» — угрюмо спросила жену почтенного лорда. А он вместе с сыном, явно пристыженный, стоял, опустив глазюки в пол. «Конечно, моя дорогая!» Миссис Харш аж воссияла, затем подошла ко мне и покачала головой. «Твои ноги совсем грязные!» Затем она обошла меня. Признаться, я ощутила себя товаром на витрине. Но плевать, если после этого последует горячая ванна и обед. А уж насытый желудок и соображается легче. «Что это за лохмотья? Невеста сумеречного дракона должна сиять ярче всех. Лира!» К нам присеменила невысокая девушка в одежке прислуги. Она боялась даже взгляд поднять. «Подготовь для леди Синсеры комнату, горячую баню». «Насчет ужина распорядиться?» — тихо спросила служанка. «М-да, слуги здесь неплохо так обучены. Вернусь в свой мир, обязательно возьму на заметку». «Да, иди», — сказала хозяйка, затем взяла меня под руку. «Наш принц ищет свою истинную, и мы нашли тебя. Это точно судьба». Странный момент, ведь это королевство называется Сумеречным. Так какого рожна тут день сейчас?» Не выдержала и озвучила свой вопрос леди Харш. В цензурной форме, естественно. «Дорогая, ты с детства жила под крылом принца Лузаруса и не знаешь, почему наша земля зовется Сумеречной?» Она развернулась и впилась своим острым взглядом в мое лицо. Клянусь, я слышала, как она сверлит меня им. Жуть! Эта леди умеет быть угрожающей. «Я с телеги упала». Пришлось вновь вспомнить уроки театра. «И все забыла». «Ох, бедняжка!» Леди Харш сгребла меня в охапку. «Нужно было сразу сказать». «Миль пардон!» вырвалось у меня. «Что?» — не поняла она. «Да так, благодарю, на лазуритянском!» — выкрутилась я. «Разве? Я отлично знаю их язык и...» — произнес догнавший нас лорд Харш. Но я тут же смачно наступила ему на ногу. «Получи! Нечего лезть в чужие разговоры!» Он аж согнулся пополам. «Ох, простите, милорд!» Я театрально выделила последнее слово. «Не заметила вас!» «Девчонка!» — просипел он. Мира Джейн провела меня внутрь огромного старинного особняка. Никогда в жизни не видела ничего подобного. Весьма-весьма. Если дворец принца не менее богат, я готова и на многое. Хихикнув про себя, проследовала на второй этаж. Массивная лестница из гладкого белого материала была украшена витиеватыми изображениями драконов. Здесь вообще все на драконью тему. На втором этаже просторный холл с высокими потолками и великолепной росписью. Стоп, она двигается? Запрокинув голову, пялилась на то, как самый крупный черный дракон раскидывал каких-то мифических существ. «Это и есть магия? Красиво-то как!» «Нравится?» — не без гордости протянула леди Харш. «Вообще!» — выпалила, любуясь картинами, перетекающими одна в другую. «Хм, буду думать, что это да!» На потолке тем временем появилось еще три дракона. Золотой, напоминающий песчаное изваяние, ярко-синий, лазурный и огненный. Все они были нарисованы очень красочно. С золотого даже песчинки падали. Вот это я понимаю, детальная проработка. Оторваться от столь завораживающего зрелища я смогла далеко не сразу. Как стало понятно из росписи, драконы отвоевали этот мир у каких-то жутких великанов, а потом образовали пять царств. Кстати, пятый член драконьей братьи вовсе не ящер, а огромный северный волк. Вот эта компашка собралась, я понимаю. Моя комната оказалась последней в густо освещенном коридоре. Массивная деревянная дверь скрипнула, и передо мной оказался номер люкс. Ну, точнее, он был бы номером люкс, если бы я все еще пребывала в Москве. Светлая, просторная комната с видом на огромный зелено-голубоватый сад. По центру трехместная царская постелька с нежным балдахином. Просто потрясно. Вот это я понимаю, уровень мне подходит. Леди Харш удовлетворенно хмыкнула. Они тут явно все сделают, чтобы угодить своему дракону. А рядом с ней, откуда ни возьмись, выросла служанка. «Она будет твоей личной прислугой в эти дни», — сказала хозяйка. «По всем нуждам вызывай ее. Лира, сейчас проводи леди Синсеру в баню, а потом помоги одеться». Когда леди Харш ушла, девушка-служанка вдруг вытащила из-под подола своего платья конверт с гербовой печатью и вручила мне. «Слава лорду-дракону Лузарусу!» — прошептала она и мгновенно скрылась за дверью. Стоя босиком посреди чудесной комнаты с конвертом в руке, я тупо хлопала ресницами. «Чего? Слава кому?» И тут бумага засветилась едва заметным голубым светом, а следом за ней и моя кожа. «А что, собственно, происходит?» Открыла конверт, затем оттуда вдруг вылетела крошечная птичка. Она взлетела и внезапно рассыпалась на множество блестящих частиц, сложившихся в короткую фразу. «Встреча сегодня в полночь». Затем все просто исчезло. Не поняла, но тут в дверь постучали, и в комнату собственной персоной вошла Лира. «Что здесь вообще творится?» «Миледи, я готова сопроводить вас в ванную», — сказала она услужливо. «Это что было?» — накинулась на нее. Лира испуганно выпучила глазенки, типа ничего не понимает. «Ну-ну». «Конверт!» — грозно прогремела я. «Какой конверт, миледи?» Она словно уменьшилась в размерах. Так я и поверила. Схватив ее за тоненькое запястье, потянулась к юбке. И лишь спустя пару секунд поняла, как это выглядит. «Да тьфу!» «Миледи!» — пищала служанка. «Что вы? Зачем? Ты мне конверт отдала. Мы здесь одни. Нет смысла отнекиваться. Я вам ничего не давала!» Лира так испуганно таращилась, что я уже было засомневалась в собственной вменяемости. «Ладно», — вздохнула. «Веди меня в ванную». «Да, миледи», — Баня совсем рядом. Меня терзали смутные сомнения. Это все ведь мне не привиделось, но внезапно мы вышли через небольшую дверь на улицу, и меня поглотили божественные ароматы. Лира вела меня в цветущий сад. Я не узнала ни одного цветка, но все они были просто потрясающими. «Сад леди Харш», — коротко пояснила служанка. «Мы оборудовали место для купания там». В самом сердце этого цветущего рая находилась круглая бадья, закрытая со всех сторон плотным балдахином. Потоптавшись рядом, я вопросительно взглянула на Лиру. «Разденьтесь и забирайтесь, вода остынет. Я пока позову других служанок». Девушка засеменила прочь. Над водой поднимались клубы горячего пара. Они смешивались с ароматом цветов, лаская мое чуткое обоняние. От предвкушения хотелось плясать. Я всегда очень любила валяться в ванной с аромамаслами. Быстро стянув неприятную дешманскую одежду, с презрением швырнула ее за балдахин. «Никогда больше эту дрянь не надену. Ирка Рябцева создана для красивой и дорогой ткани». Несмотря на густой пар, температура оказалась очень комфортной. Я аккуратно забралась в бадью и просто растворилась от удовольствия. Мне хотелось урчать. Казалось, что здесь даже вода необычная. Закрыв глаза, чувствовала, как горячая нега смывает с меня усталость. Ножки расслабились, но вдруг кто-то коснулся моей пятки. Еле удержалась, чтобы не треснуть наглецу в морду. Распахнула глаза и увидела Лиру. Она отпрыгнула, снова испуганно глядя на меня. «Нужно обработать пятки», — сказала мне. «Все леди так делают». «Да знаю я». В ее руках был какой-то камень. «Эй, а нормального средства нет? Для пилинга, например. Это что за булыжник?» Служанка взяла мою ногу и начала методично обрабатывать ступню. Удивительно. Спустя минуту пяточка была нежной, как у младенца. «Это что за средство такое?» «Камень сумеречной скалы. Его используют в косметологии для создания кремов. У дам это пользуется огромным спросом». «Ничего себе!» Внезапно сзади выросла еще одна девушка. Она намочила мои волосы и принялась натирать каким-то маслом без запаха. Руками занялись другие служанки. «Вот это жизнь по мне! Наконец-то чувствую себя на своем месте!» После мытья ощутила себя обновленной. В спальне меня ждало потрясающее шелковое платье. Вернее, это был местный аналог шелка с непроизносимым названием. По словам Лиры, его добывают из шелкопрядов песчаного королевства. Вот только этот корсет. Не знаю, как буду в нем дышать. Затем девушка привела в порядок мои волосы. И не думала, что странная субстанция сотворит с ними подобное. Локоны стали пышными и мягкими. Ну, их дракон точно будет сражен на повал. Один удар — один труп дракона. Влюбленного дракона, конечно же. Внизу в просторной столовой собралось все семейство Харш. Во главе восседал почтенный Котинус. По его правую руку жена, а по левую — мерзкий мальчишка. «Ты выглядишь великолепно, дорогая!» Леди Мирайджин аж воссияла. «Лира, отличная работа!» «Благодарю, миледи!» — поклонилась та. «Итак, теперь нам нужно сделать из тебя настоящую принцессу, Синсера!» — пропела жена хозяйка дома. «И потом представить его высочеству!» «Но мне было все равно!» Я как могла сдерживала слюноотделение при виде своей тарелки. Не знаю, что это за еда, но выглядит она восхитительно. Стараясь не испортить впечатление, достаточно быстро слопала все, что было можно. Тарелку тут же утащил слуга. «Эй, а десерт?» Но живот неприятно давил на жесткую ткань корсета. Это вынуждало выпрямить спину и втянуть живот. «У тебя хорошая осанка, Синсера», — сказала леди Харш. «Теперь встань и пройдись». Я постаралась применить все свои знания. Маман пыталась сделать из меня аристократку с самого детства. Так что и походкой, и книксонами, и правильной осанкой я владела отменно. Только сейчас так обожралась, что хотелось лишь добраться до кровати и заснуть. «Отличный материал. Думаю, уже через несколько лун мы доставим девушку его высочеству», — произнесла леди Харш. А мое сердце вдруг пустилось в пляс. Почему-то перед глазами всплыла картина, как чертов егерь плавал в озере, а потом, закусив губу, прогнала неприличные мыслишки. «Я должна сосредоточиться на возвращении. Уверена, их дракон знает, что пошло не так. Может, заклинание у кого не так сработало или еще что. В общем, как можно скорее необходимо попасть в сумеречный замок».